Пхеньяне в Народном дворце культуры 24 апреля состоялось торжественное центральное заседание, посвященное 85-летию со дня основания Героической Корейской Народной Армии. На нем были член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Юн Нам, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и начальник Главного Политуправления Корейской Народной Армии вице-маршал Корейской Народной Армии Хван Пён Со, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Каиндер и премьер-министр Пак Пон Джу, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Каиндер и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чирён Хе и другие ответственные работники партии, государства и армии, члены руководящего органа Центрального комитета партии в Пхеньяне, работники партийных и силовых органов министерств и центральных ведомств, военнослужащие Корейской Народной Армии и Корейских Народных Внутренних Войск, руководящие работники столичных учреждений и промышленных предприятий, ветераны труда и представитель Пхеньянского отделения антиимпериалического национально-демократического фронта и зарубежные корейцы. Сюда были приглашены представители дипмиссии и военные атташе разных стран в Пхеньяне и иностранные гости. Член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и министр народных вооруженных сил Каиндер генерал армии Пак Юнг Сик выступил с докладом. Корейская народная армия навеки будет прославлять историю и традицию победы под Суньгунским руководством Великой партии. Докладчик отметил. 85-летняя история, основанная великим Ким Ир Сеном Корейской народной армии, овеяна славой и победой. Высоко подняв знамя Чуче и Суньгунь, Корейская народная армия укрепилась и развилась в армию партии вождя, несокрушимую Пектусанскую революционную армию, преодолев суровые испытания революции. Это история великих побед, когда наша армия надежно отстаивала суверенитет страны и судьбу народа, социализм и мир на нашей планете, одерживая победу за победой в ожесточенной конфронтации с американскими империалистами. С двумя пистолетами Ким Ир Сен построил непобедимые революционные вооруженные силы и тем самым создал для нашего народа мощное оружие для самостоятельного решения своей судьбы и заложил прочную военную основу, служащую вечной гарантией для отстаивания достоинства и процветания нации. Это самая большая заслуга Ким Ир Сена. Ким Чен Ир, который уже давно начал руководство Суньгунской революцией, с твердой решимостью с опорой на оружие завершить революционное дело Чуче, начатое оружием, определил преобразование всей армии на основе кимрсенизма главной доктриной строительства армии и вел энергичную работу для ее реализации. В результате народная армия превратилась в армию, безгранично верную вождю и партии. Сегодня наша армия имеет в лице Ким Чен Ына своего верховного главнокомандующего. Благодаря Ким Чен Ыну, несравненному исполину выходцу из гор Пекту, наша армия встретила самый бурный период своего развития. Ждет только слава и честь нашу армию и народ, которые под всепобеждающим руководством Ким Чен Ына молниеносно продвигаются вперед навстречу светлому будущему с пектусанским оружием в руках. Вечная победа будет за нами, подчеркнул докладчик.